И дальше Бакунин совсем уж раскрывает свои карты. «Я пощадил и превознес его, Маркса, также из тактики, из личной политики. Как ты не видишь, что все эти господа вместе наши враги составляют фалангу, которую нужно прежде всего разъединить, раздробить, чтобы легче ее разбить». Заметим, что Бакунин был злым гением в отношениях Маркса и Герцена. Именно он, прежде всего, на протяжении многих лет возбуждал неприязнь Герцена к Марксу, как и обратно. Под конец жизни Герцен, с удивлением узнав, что Бакунин трудится над переводом «Капитала», дело заглохло в самом начале, писал Огареву: «Дай бог успеха бакунинскому переводу Маркса. Я одного не понимаю, почему же он держал под сурдинкой свои отношения с ним. Вся вражда с марксистами из-за Бакунина». Герцен. Собрание сочинений в 30 томах. Том 30, страница 201. Вскоре Бакунин объявил открытую войну не на жизнь, а на смерть Генеральному Совету, уже не скрывая своих намерений подчинить «Интернационал» анархистской программе. Война была объявлена на съездах анархистских секций в Швейцарии. Решительный бой предстоял на Гаагском конгрессе «Интернационала». Готовясь к борьбе на Гаагском конгрессе, Маркс и Энгельс собрали документы, характеризующие цели и задачи Альянса и компрометирующие лично Бакунина. После конгресса, который исключил Бакунина из «Интернационала», эти материалы Маркс и Энгельс опубликовали в обширной совместной работе «Альянс» и «Международное товарищество рабочих». Программные документы «Альянса», опубликованные и проанализированные в этой статье, дают ясное представление о диаметральной противоположности марксизма и бакунизма. Какова же была платформа бакунизма? «Чтобы заставить признать себя вождем интернационала, — пишут Маркс и Энгельс о Бакунине, — надо было представить в качестве вождя другой армии, абсолютная преданность которой его особе должна была быть обеспечена тайной организацией». Маркс, Энгельс, сочинение, том 18, страница 333. Бакунин основывает в Женеве открытое общество «Альянс социалистической демократии», за которым скрывается другой альянс, который, в свою очередь, находится под руководством еще более тайного альянса интернациональных братьев и, в конце концов, лейб-гвардии диктатора Бакунина. В этом тайном альянсе имеются три ступени. Интернациональные братья, национальные братья и международный альянс социалистической демократии. Маркс и Энгельс замечают, что альянс навязывает роль шпионов самим людям, которые по его плану должны стать во главе всемирной революции. Революционный паяц, таким высоким званием награждается Бакунин, завершает подлость фарсом, когда пишет, что интернациональным братом может быть только тот, в ком ум, энергия, честность и сдержанность соединяются с революционной страстностью, тот, в ком сам черт сидит. Маркс, Энгельс, сочинение, том 18, страница 334. Бакунисты настаивают на демократическом принципе образования всех руководящих органов снизу вверх. Кем же избирается столь всемогущее центральное бюро? Оказывается, оно избрано членами-основателями Альянса, которые загадочным образом бесследно исчезли, передав свои полномочия гражданину Б. Таким образом, комментируют Маркс и Энгельс, гражданин Б – вот основной стержень Альянса. Чтобы сохранить за ним эту роль, в партийном уставе сказано, что внешне его, Бакунина, правление будет соответствовать президентству Федеративной Республики. Так ярый антиавторитарист Бакунин авторитарно присвоил себе диктаторские функции.